Глава третья. Юлиана и звездная жница. Юлиана Лунд. Я стояла среди звезд. Все космические ветра продували так, что приходилось невольно ежиться и прятать руки в карманах. И вроде бы не холодно, а кажется, что пронизывает до костей. И холод идет прямо от тьмы, залившей все вокруг. И только бриллиантовые иглы рассыпанных звезд вспыхивают то там, то здесь. Глубокий вдох, обжигающий морозный воздух, голова кругом. Еще чуть-чуть пошатнешься и рухнешь куда-то вниз, даже не догадываясь, можешь ли где-то приземлиться. Как я здесь оказалась? Мысли текли вяло, мозг практически ничего не соображал. Я посмотрела по сторонам. Небо направо, небо налево. Иди куда хочешь, все равно останешься на месте. Надо прийти в себя и понять, что делать. Память услужливо подсовывала светлые стены комнаты, широкую кровать и... Как резко потемнело перед глазами, когда я сделала шаг к двери. Кажется, я хотела позвать кого-то из персонала, чтобы помогли разобраться с видером, этим местным наргийским видеотелефоном. Вроде бы ничего сложного, но и неосторожно сломать не хотелось. Ибо я и техника не всегда понимаем друг друга с первого слова. А потом стало плохо. Воздух исчез из легких. Через несколько секунд я, кажется, пришла в себя. Ощутила щекой густой ворс ковра. Услышала в коридоре чьи-то голоса. Хотела позвать на помощь и в ужасе осознала, что не могу произнести ни слова. Конечности заледенели, а сознание снова заволокло туманом. А потом непроглядная тьма. Я провела ладонью по предплечью, растирая, пытаясь согреться и прекрасно понимая, что это ничего не даст. Ни сейчас, ни здесь. А среди этих звезд и можно умереть. От этих мыслей вздрогнула, чувствуя, как по позвоночнику пробежал холодок. Нет, не надо об этом думать. И неуверенно сделав шаг, медленно побрела вперед. Стоять нельзя, надо что-то делать. Откуда-то сверху донесся глухой звук, похожий на хлопанье крыльев огромной птицы. Воображение тут же услужливо нарисовало огромного ворона. Я стиснула зубы. Боюсь воронов с самого детства. Хоть толком никто не мог никогда объяснить этот страх. В памяти остался ворон с жутким клювом и бездонно черными глазами. Он смотрел на меня так, словно хотел уничтожить. Оказаться возле лица и ударить, лишив глаза. А потом долго-долго смотреть, летая над головой, потому что прекрасно знает, что у меня остался второй глаз. И стоит подождать, улучшить момент, чтобы подкрасться, оказаться очень близко, коснувшись черными перьями щеки, и... Мне не было и года. Говорят, человек не может сохранить столь ранних воспоминаний. А такой маленькой родители никогда меня не бросали, чтобы могли навредить зверь или птица. Потом, когда рассказывала им, не поверили. Сказали, что приснилось. Потом, что выдумала. У меня всегда была богатая фантазия. Не зря я стала писательницей. Но сколько бы ни прошло лет, я знала. Ворон настоящий. Это после появления в реальности он стал частым гостем моих кошмаров. Только после. Юлиана принес ветер мое имя. Я резко обернулась. Нет, никого нет. Сжав кулаки так, что побелели костяшки пальцев, я пошла дальше. Господи, сделай так, чтобы это был всего лишь обморок и странные галлюцинации, не кома или смерть. Последнее вообще как-то в голове не укладывалось, хотя вполне могло случиться. И тут же по телу будто пробежала горячая волна. Нет, не может быть. Перед мысленным взором появились темные глаза хмурого мужчины, который стоял рядом с приветливой Еникой. Глава дома стражей, Гуннар Брёнхе. Он находился чуть вдалеке, рассматривал всех прибывших, задумчиво, не показывая никаких эмоций. Но мне все время хотелось отвернуться от улыбчивой, миловидной секретарши, говорившей важные вещи, и смотреть только на Гуннара. В нем было что-то необъяснимое, притягивающее, не дающее спокойно мыслить и рассуждать. Нечто такое, что не описать словами. И в какой-то момент мне хотелось не только смотреть, но и оставить всех и подойти к нему. Ощутить то же странное, царапающее волнение, что и при виде каждого пролетающего ворона. и страшно, и жутко интересно, кинется или пролетит мимо. Очень странное и немного болезненное. Но болезненность не та, к которой я привыкла, а какая-то другая, словно крутая, выщербленная ступенька, преодолев которую, я наконец-то почувствую облегчение. Он наблюдал. В какой-то момент мне стало не по себе. Пришлось взять себя в руки, усилием воли заставить смотреть на Яннику. И к своему неудовольствию обнаружить, что прослушала практически все, что могла. А потом задерживать ее у входа и переспрашивать. Хорошо хоть девушка-профессионал ничем не выдала, что думает про витающих в облаках писателей, и с улыбкой повторила. И продолжала говорить, пока мы шли по коридору. К тому же рыжая Лу шагала рядом и тоже слушала. Видимо, такая же, как я. К тому же у юной девушки были куда более интересные дела, чем только слушать Яннику, ибо по дороге нам встречались сотрудники этого места. Все молодые, симпатичные и с интересом глядящие то на Лу, то на Лидию Ивановну. Мы с Игорем тоже вызывали вполне живой интерес, но не такой. «Юлиана!» Снова меня окликнули, и тут же раздался тихий звон, будто где-то ветер играл хрустальными колокольчиками. Я обернулась и обмерла. От моих ног и до места, где, утопая в черноте, таяли звезды, простиралось золотое поле. Тяжелые колосья клонились к земле. Стебли сверкали бледной желтизной, заставляя прикрывать глаза и смотреть сквозь ресницы. И пусть это был не солнечный свет, казалось, что ночь отступила, отдала часть себя этому неистовому золоту, полыхающему словно пожар среди зимы. По полю что-то едва слышно, напевая, шла женщина. В темном наряде до пят, с перехваченными лентой длинными русыми волосами. Правая рука каждый раз чуть приподнималась и делала движение, будто что-то собирает. Только через несколько секунд до меня дошло, что у нее серп, которым она скашивает колосья. Женщина приблизилась. Я рассмотрела широкий пояс, охватывавший ее тонкую талию. Пестрый такой, узорчатый. С пояса свисали нож, черная маска, низко монет и птичий череп. «Здравствуй, путница!» – прошептала она. А потом сказала тихо, голос словно проник в каждый уголок поля и ночи, спрятался за сияющими звездами. «Давно ко мне никто не заходил». Я медленно подняла взор на ее лицо и даже позабыла о холоде. Кожа будто полированный янтарь. Разлет соболиных бровей, точеный нос и красивые губы. А глаза... Мне показалось, что сердце пропустило удар и упало куда-то вниз. Глаза у нее бездна, черная и затягивающая. Зрачков нет, живой тьмой закрыт весь глаз. На белок нет и намека. И чем дольше всматриваешься, тем отчетливее видишь, как в этой тьме вспыхивают золотые и серебряные искры. Голова закружилась, женщина улыбнулась. «Осторожнее, путница, не смотри мне в глаза, если еще не решилась отдать жизнь и напоить ей мое поле». По позвоночнику пробежали мурашки. От одного только голоса было нехорошо. Я покосилась на колосья. «Не готова», — сказала честно. «Но была бы благодарна, если бы вы сказали, что это за место и кто вы». «Место?» — она рассмеялась. Тут же налетел ветер, и колосья зашелестели, словно посмеиваясь вместе с ней. «Это мое звездное поле. Тут я собираю жизнь. Разве не видно?» «Всего лишь плод моего воспаленного разума», — попыталась утешить я себя. «Все это пройдет, как только я очнусь». Но сама невольно проследила за ее неуловимым жестом. Глянула на поле. Зерна вдруг посыпались вниз, сверкая, словно драгоценности. Охнув, я отшатнулась. Зерна звезды в золотых колосьях. Вот почему они так освещают эту ночь. Ощущение, что я нахожусь в сумасшедшей сладкой галлюцинации, только усилилось. Женщина снова засмеялась. Но в этот раз уже не так страшно. А даже добродушно, как над человеком, который наконец-то заметил что-то очевидное, которое давно находится перед глазами, но он отказывается это видеть. «Поняла, путница?» «Не совсем», — призналась я. Теперь проснулся интерес. И пусть мне все равно было жутко, В какой-то миг я поняла, что вижу потрясающего персонажа, которого обязательно опишу в новом романе. Ведь нельзя же такому бесследно пропасть. «А ты непонятливая», — покачала головой она. «Странная. Кажется, это ее всерьез расстроило». Но настроение янтарной женщины тут же изменилось, и она продолжила. «Я Стьорн Хёсте». «Хёсте, Хёсте, Хёсте», — подхватили шелестящие колосья, передавая дальше подхваченную часть имени. Почему-то воображение тут же нарисовало множество серпов, срезающих желтые стебли. Быстро, с тихим и немного завораживающим «хст, хст». «Звездная жница», — продолжила она. «Все заветные мечты, которые так и не исполнились, поднимаются сюда и превращаются в маленькие звезды, прячутся в золотых колосьях. И пока солнце прячется за ночным покровом перед праздником осенней жатвы, я беру свой серп и выхожу сюда, чтобы собрать урожай, путница. Ведь заветных мечтаний много, и часто-часто они поднимаются сюда, как и души отчаявшихся людей. Видишь, как они бродят?» Я ничего не увидела, но откровенно побоялась смотреть на это чудовищное поле, потому что, потеряв все заветные мечты, ты и правда полон отчаяния. А оно бывает разное, и неведомо, на что пойдет человек, только бы избавиться от этого гнетущего чувства. Промелькнул прошедший год и передернул плечами. «Нет, сейчас не об этом. А я Юлиана», — так и сказала ей, храбро глядя прямо в глаза, где вспыхивали искры. «Писательница и фантазерка. Уж извините за беспокойство, не со зла». Стьорн Хёсте улыбнулась, и в этот раз я заметила, что зубы у нее куда острее, чем у людей. Но в то же время чувствовалось, что ей интересно. И вряд ли сделает что-то плохое. А если и сделает, то не сейчас. «Ты здесь, Юлиана!» — снова произнесла она тем низким голосом, отражавшимся от каждого уголка. «Сюда просто так не попадают. Ты слишком долго прижимала к груди свои мечты. Но они уже просыпаются сквозь пальцы, словно песок. И собрать его не удастся, если только кто-то вовремя не подставит свои ладони под просыпанные». Отвечать не хотелось. Внутри все сжалось. Но я не собиралась раскисать. «Извините, что пробыла совсем немного, но боюсь доставить хлопоты. Прекрасно понимаю, что незваный гость — это очень плохо, поэтому прошу еще раз простить за внезапный визит. Не подскажете, как отсюда выйти?» Стьорн Хёсте протянула руку с блеснувшими золотистыми когтями и зажала мое горло. Дыхание перехватило. Сердце перестало биться. С ног до головы обдала волной горячего страха. В какой-то момент перед глазами все потемнело, только мириадами искр вспыхнули золотые колосья. «Ты забавная», — хрипло сказала она. «Приходи ко мне еще и остерегайся ворона». Засмеялась так, что кровь в жилах заледенела, и резко разжала руку. Я рухнула на колени и закашлялась. Но тут же все тело словно потеряло чувствительность, и стало легче перышка. Словно из ниоткуда я услышала спокойный, обволакивающий теплом и покоем голос, который говорил, что все будет хорошо. А потом? Потом к волосам кто-то прикоснулся. Я почему-то была уверена, что у него длинные и немного жесткие пальцы, которые не привыкли ласкать. Но сейчас... Сейчас что-то случилось. И он старался быть максимально нежным, будто увидел нечто такое, что очень давно ждал. «Все будет хорошо», — услышала я, и внутри все зажалось. Это был тот самый голос, которым я сглотнула. «Да нет, глупости». И тут в глаза ударил свет. Спустя несколько секунд я сообразила, что лежу на кровати. На потолке лампы дневного света. Немножко гудят так. Но звук не раздражает, а просто создает фон. Чуть повернула голову, пытаясь понять, где я. Так, вроде бы похоже больше на больничную палату. Явно не моя комната, но и палата. Весьма своеобразная какая-то. Я бы сказала, уютная, что ли. Я шумно выдохнула. Спокойно. Если я здесь, что явно не брошена на произвол судьбы. Попыталась вспомнить, что произошло, но в голове только туман. Еле слышно ругнувшись, протянула ослабевшую руку к тумбочке, где находился вытянутый серебряный корпус видера. Именно так называются эти штуки у них тут. Шорох справа заставил замереть. Чуть нахмурившись, я повернула голову к двери. Нет, никого. Наверное, показалось. Впрочем, у меня с детства острый слух. Пожалуй, природа одарила меня им в противовес слабому зрению, из-за которого приходится носить очки. Возможно, был бы вариант хоть как-то сохранить его более хорошим, но постоянная работа с текстом сводила на нет все попытки. Увидев меня, Гринберг, этот странный, резкий и невероятный человек, сразу сказал, что здесь лечат все. Поэтому, если когда-нибудь захочу от чего-нибудь избавиться, то он даст адрес отличной клиники. Изначально я потеряла дар речи от такого поворота событий, ибо ожидала более вежливого обращения. Но потом понаблюдала за поведением медика и поняла, что тут ничего такого нет. Он так привык, не задумывается, как со стороны выглядит его поведение. И по идее, если привыкнуть, то уже нормально. Но сразу немного шокирует. Другое дело Гуннар. Не знаю почему, но чувствовалось, что он умеет сдерживаться и никогда не обидит собеседника. Ни словом, ни жестом. Исключение – те случаи, когда захочет это сделать намеренно. Хотя здесь и взгляда хватит. Есть в нем что-то такое основательное, что буквально тянет. Я сжала губы. Какие странные мысли. Никогда бы не могла подумать, что буду в подобном ключе размышлять об этом мужчине. Палец дрогнул и нажал кнопку. Тут же раздался еле различимый сигнал и донесся мягкий голос медсестры. «Как вы себя чувствуете, фру Лунд? Я сейчас приду». Слова не расходятся с делом, не тянут. Я бы хмыкнула, но почему-то снова накатила волна слабости, и на долю секунды показалось, что перед глазами потемнело и вспыхнули золотые искры. Я зажмурилась, сердце заколотилось в горле, с губ само собой слетело «Гуннар!» «Вы хотите видеть Гуннара Брёнхе?» Мягкое уточнение с ноткой удивления. «Да», сама не понимая, почему, ответила я. «Сейчас, конечно». Сердце теперь стучало в висках, во рту пересохло. Чертовски хотелось пить. И вот тут даже рядом стоит стакан с водой. Только надо собраться с силами и взять его. Не просить же, в конце концов. Я прекрасно знаю, что не больна и способна это сделать сама. Прошло всего несколько минут, и дверь распахнулась. Первым, вопреки моим ожиданиям, появился Гринберг. Ни Гуннара, ни медсестры не было видно. «Что у нас тут?» — бодро поинтересовался он. «Что-то болит? Кушать хочется? Есть желание убивать?» Чем тут же ввел меня в ступор. Ну и наборчик вопросов. Пока я соображала, он оказался рядом. Приложил к моему плечу белый, размером с флешку, приборчик. «Спокойно, не нервничаем». «Всего лишь проверка общего состояния», — успокоил он, усаживаясь рядом. «Так что, Юлиана, скажете что-нибудь? А то, как врач, я начинаю нервничать». «Почему это прозвучало как угроза?» — спросила я, слабо улыбнувшись. «Потому что это и есть угроза», — не смутился Гринберг. «Если пациент чувствует себя плохо, то я начинаю его лечить». «Учитывая, что он всегда хотел стать патологоанатомом, я бы сразу выздоровел». Прозвучал голос у входа. «Гуннар», я узнала сразу. Дыхание перехватило. «Да что за черт? Нельзя так реагировать на людей. Это же неправильно». Через несколько секунд он сел рядом с Гринбергом. И на губах, хоть и была едва заметная улыбка, в темных глазах плескалось беспокойство. Тягучее и немного безумное. Я невольно сглотнула. «Господи, у меня даже голова кружится. Это все неправильно». И в то же время как-то хорошо. «Юлиана, вы меня звали?» спросил он, глядя прямо мне в глаза и не давая нормально дышать. Гуннар Брёнхе. Она так и не ответила. Во всяком случае, словами. Гуннар не отводил от нее глаз. Растерянный, немного смущенный и явно не знающий, куда себя деть. А еще из головы сразу исчезали все приличные мысли. Если до поцелуя еще как-то получалось мыслить спокойно, то сейчас все рамки сорвало напрочь. Кто-то мог смеяться, кто-то даже издеваться еле слышным голосом Гринберга в подсознании. Но Гуннару было плевать. Он понимал, что сегодня не может уехать домой один. Нечего девушке оставаться тут, снова рискуя оказаться под психологической атакой от перехода, когда совсем рядом ходит ее лекарство. И не только лекарство. Гринберг косо поглядывал на него. Все хотел сказать что-то умное, но, натыкаясь на взгляд Гуннара, словно давился собственными остротами, ибо прекрасно понимал, что порой лучше просто помолчать. Юлиана выкрутилась, сказала, что еще не пришла в себя. Попыталась даже отшутиться, что о первом подумала именно о главе стражей, но каждый раз Гуннар чувствовал, что это далеко от истины. Она может не помнить о поцелуе. Неожиданно тонкой иглой уколола мысль. Да, такое бывает. Во время перестройки организма и привыканию к норге у землян кое-какие воспоминания стираются. Гуннар сжал кулаки. Он не знал, сколько времени просто сидел в кабинете и не мог ничем заняться. Все мысли снова и снова возвращались к Юлиане, к тому, что она очень здорово будет смотреться на широкой постели и на кухне, обнимая ладонями чашку дымящегося кофе. И у окна, за которым падают снежные хлопья прямо на черную влажную землю, и практически вжатый в стену в темном коридоре, где будет тихонько смеяться и пытаться для вида оттолкнуть горячие ладони, скользнувшие ей под свитер. И не только. Она будет шикарно смотреться везде, потому что важно не то, где она находится, а кто на нее смотрит. Гуннар провел ногтями по столу и с ужасом сообразил, что едва не начал менять человеческий вид на вороний. Три бороздки на полированной крышке нема свидетельствовали, что надо себя держать в руках. Стоял серьезный вопрос, как сказать Юлиане, что ей здесь не место? Проверка здоровья? Эксперимент? Нет, она достойна знать правду. В конце концов, она сюда за ней и приехала. К тому же достаточно вспомнить, как смотрят на Гуннара ее зеленые глаза, с какой-то едва выразимой надеждой, которая будто скрыта под толстым слоем изумрудного льда. Льда одиночества и страха быть непонятой. Гуннар прекрасно понимал, что нуждается в совете. Кого угодно. Гринберга, Йени, Дагура, который весь день провел с троицей прибывших. Кого угодно, но их не было. Да и не солидно как-то. Глава дома стражей, а не девочка у окна. Девочка. Рангхильд сказала, что его ждут перемены. Что ж, и правда. Коль перемены, то и не стоит тогда сидеть на месте. И не мальчишка давно. Это факт. Встав из-за стола, прихватив телефон, Гуннар закрыл кабинет и направился в палату Юлианы. Конечно, Гринберг будет в шоке, но ничего, потерпит. Возле самой двери он замер, не решаясь войти. Вдруг спит. Но потом понял, что за дверью тихонько играет музыка. Постучал. Услышал едва различимое «Войдите» и спокойно толкнул дверь. Юлиана полусидела, опираясь на подушки. Держала в руках какую-то книгу. Ага. Значит, состояние нормализуется, раз позволили читать. «У меня серьезный вопрос», — сказал Гуннар, приближаясь к ней. В зеленых глазах на секунду промелькнула настороженность, но тут же сменилась интересом. Осознание пришло сразу. Юлиана его не боится. Несмотря ни на что, ей комфортно рядом. Это хорошо. Да, какой же? Ты согласишься пройти проверку своей первой предполагаемой истинной пары? Голос не подвел, но во рту все пересохло. И как только удалось удержаться и ничего не спросить про поцелуй. А так хотелось. Юлиана смотрела пристально. Первые несколько секунд, словно не понимая, о чем речь. Потом очень медленно закрыла книгу и положила ее в сторону. И все это, не отводя глаз от глаз Гуннара, будто не желая разрывать визуальный контакт. «И как это будет выглядеть?» — чуть напряженно спросила она. «Нет, я не против, но неужто за это короткое время...» «Времени прошло достаточно», — заметил Гуннар. Юлиана чуть нахмурилась, кажется, пытаясь понять, сколько же она пробыла без сознания. Вдруг не половину дня. Теперь Гуннар стоял возле кровати и едва сдерживался, чтобы не склониться, вплетая пальцы в светлые волосы и не прижаться к чуть сжатым губам, заставляя приоткрыться и ответить на горячий поцелуй. И не выпускать до тех пор, пока не обмякнет, доверчиво прижимаясь и отдавая все больше. Пока не начнет дышать жарко и рвано, а в зеленых глазах не мелькнет жажда, которую можно утолить только страстью, а после нее – вином. Лишь так, а не наоборот. И как же хочется все это сейчас, а не потом. «Но как?» – повторила Юлиана, вернув его к действительности. «Пожить некоторое время на одной территории, в домашних условиях. Проще говоря, переехать отсюда в обычный дом или квартиру. Тебе что больше по душе?» «Дом?» – озадаченно ответила Юлиана. Всегда мечтала про двухэтажный. И тут же резко умолкла, словно спохватилась, осознав, что много болтает. «А с кем? Кто будет со мной жить?» «Я», — коротко ответил Гуннар.